Теперь по лестнице снизу вверх подымался поток. Маргарита перестала видеть то, что делается в швейцарской. Она механически поднимала и опускала руку и однообразно скалясь улыбалась гостям. В воздухе на площадке уже стоял гул, из покинутых Маргаритой бальных зал, как море, слышалась музыка. «А вот эта скучная женщина!» Уже не шептал, а громко говорил Коровьев, зная, что в гуле голосов его уже не расслышат. «Обожает балы! Все мечтает пожаловаться на свой платок!» Маргарита поймала взглядом среди подымавшихся ту, на которую указывал Коровьев. Это была молодая женщина лет 20, необыкновенного по красоте сложения, но с какими-то беспокойными и назойливыми глазами. «Какой платок?» — спросила Маргарита. «К ней камеристка приставлена», — пояснял Коровьев. «И 30 лет кладет ей на ночь на столик носовой платок. Как она проснется, так платок уже тот. Она уж и сжигала его в печи и топила его в реке, но ничего не помогает». «Какой платок?» — шептала Маргарита, подымая и опуская руку. «Синей каемочкой платок. Дело в том, что когда она служила в кафе, хозяин как-то ее зазвал в кладовую, а через 9 месяцев она родила мальчика, унесла его в лес и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка». «А где же хозяин этого кафе?» — спросила Маргарита. «Королева!» — вдруг заскрипел снизу кот. «Разрешите мне спросить вас, при чем же здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу». Маргарита, не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые ногти левой запустила в бегемотово ухо и зашептала ему. «Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор...» Бегемот как-то не по-бальному вспискнул и захрипел. «Королева, ухо вспухнет! Зачем же портить бал вспухшим ухом? Я говорил юридически, с юридической точки, молчу, молчу! Считайте, что я не кот, а рыба, только оставьте ухо!» Маргарита выпустила ухо, и назойливые мрачные глаза оказались перед ней. «Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий бал полнолуния». «А я?» — ответила ей Маргарита. «Рада вас видеть, очень рада. Любите ли вы шампанское?» «Что вы изволите делать, королева?» Отчаянно, но беззвучно вскричал на ухо Маргарите Коровьев. «Получится затор!» «Я люблю», — моляще говорила женщина. И вдруг механически стала повторять. «Фрида, Фрида, Фрида, меня зовут Фрида, о королева!» «Так вы напейтесь сегодня пьяной, Фрида, и ни о чем не думайте», — сказала Маргарита. Фрида протянула обе руки Маргарите, но Коровьев и Бегемот очень ловко подхватили ее под руки, и ее затерло в толпе. Теперь снизу уже стеною шел народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Голые женские тела подымались между фрачными мужчинами. На Маргариту наплывали их смуглые и белые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные тела. В волосах рыжих, черных, каштановых, светлых, как лен, в ливне света играли и плясали, рассыпали искры драгоценные камни. И как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин капельками света, с грудей брызгали светом бриллиантовые запонки. Теперь Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя. Лицо ее стянуло в неподвижную маску привета. «Я в восхищении!» — монотонно пел Коровьев. «Мы в восхищении! Королева в восхищении!» «Королева в восхищении!» — гнусил за спиной Азазелла. «Я восхищен!» — вскрикивал кот. «Маркиза!» — бормотал Коровьев. «Отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства». «Королева в восхищении!» «Госпожа Минкина». «Ах, как хороша! Немного нервозно. Зачем же было жечь горничное лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут». «Королева в восхищении!» «Королева, секунду внимания. Император Рудольф, чародей и алхимик. Еще алхимик повешен». «Ах, вот и она! Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге! Мы в восхищении!» «Московская портниха. Мы все ее любим за неистощимую фантазию. Держала ателье и придумала страшно смешную штуку. Провертела две круглые дырочки в стене». «А дамы и не знали?» — спросила Маргарита. «Все до одной знали, королева!» — отвечал Коровьев. «Я в восхищении!» Этот 20-летний мальчуган с детства отличался странными фантазиями. Мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, а он взял и продал ее в публичный дом.